Глава 16. Диплом. В середине марта я вплотную принялся писать диплом. Научный руководитель у меня был Борис Львович Фонкич, а оппонент, или рецензент, я уже забыл, как это бывает на дипломе, Игорь Чичуров. Утвердили тему на кафедре. Тема была такая: рукописная традиция лествицы Иоанна Синаита и ее славянских переводов. То есть я замахнулся на нечто грандиозное. Надо было, конечно, славянские переводы отрезать, но, с другой стороны, подумали мы с Фонкичем, это хороший задел и на кандидатскую, а потом и на докторскую. На то мы порешили. Тем более, что главные греческие рукописи лествицы были в Москве в историческом музее, а главные славянские тоже в Москве в рукописном отделе Ленинки. Я довольно быстро набросал родословное древо этих рукописей и принялся гнать текст. В ходе работы я, как мне кажется, сумел чуточку уточнить даты жизни самого Иоанна, игумена Синайской горы. И хотя это уточнение было весьма убедительным, и мои коллеги, кажется, его приняли, но сейчас я совершенно не помню этих дат и, страшно сказать, даже не стремлюсь вспомнить. Потому что с тех пор я уже сменил самое маленькое 3 жизненных проекта. Однако тогда я был очень прилежен и в дополнение к своему текстологическому исследованию решил еще посмотреть на схолии, то есть на примечания к лествице. Некоторые рукописи были снабжены этими маргинальными схолиями, то есть примечаниями, которые давались на полях текста. В Московском собрании было несколько таких кодексов. Но эта история из серии «Дурная голова ногам покоя не дает», в данном случае рукам и глазам, потому что существует издание «Схолий к лествице» 1633 года, сделанное Маттеусом Радером. И вот оказалось, что как минимум 20% схолий, которые есть в московской рукописи, у Радера отсутствуют. Но, слава богу, не наоборот. То есть московская рукопись примерно процентов на 20 полнее, чем единственное издание. Мне пришлось, коли уж взялся, сделать полную сверку и указать, какие из московских схолий опубликованы в издании Радера, а какие нет, с надеждой, что кто-нибудь когда-нибудь прочитает мою работу и выпустит расширенное и дополненное издание. Черт его знает, может быть, такое издание уже есть. Но если так, то автор, конечно же, мой диплом не читал. Черт ли ему приходить на кафедру классической филологии МГУ и рыться в шкафу, а обнаружил это самостоятельно. Работа текстолога, а тем более палеографа, работа самоотверженная в полном смысле слова. Она не приносит ничего, кроме очень глубокого внутреннего удовлетворения. В предисловии к своему диплому я процитировал фразу из книги Каждана «Византийская культура». Ежегодно трудолюбивые палеографы разыскивают и издают новые и новые тексты, новые источники по средневековой истории, памятники человеческой мысли. И на заключительной странице своего диплома я написал: «Надеюсь, и моя работа поможет новым поколениям трудолюбивых палеографов». Вот такая у меня в те годы была идентичность. Самосознание книжного червя в самом лучшем и лестном для меня смысле слова. Именно так я видел свою жизнь и свою карьеру. Вытертые локти старенького пиджака, непременные очки и дни, недели, месяцы, годы, десятилетия, проведенные над пожелтелыми листами греческих и древнерусских рукописей. Если бы кто-нибудь мне тогда сказал, что я стану сценаристом и драматургом и буду страдать от непризнанности и безвестности, а потом стану политическим аналитиком, журналистом-публицистом и буду, наоборот, наслаждаться признанием и даже некоторой славой, а потом и вовсе пойду работать в политику, а потом стану писателем, я бы сказал этому человеку, едва приподняв голову от какой-нибудь сводной таблицы разночтений: «Ты что, парень, совсем уже?» Я опустил бы глаза в свои бумаги. Кто ж знал? Никто не виноват в изгибах моего пути, никто не виноват и в том, что, будучи убежденным книжным червем, самоотверженным скромным палеографом, я при этом был неустанным и часто, увы, бессердечным дон-жуаном, бабником, потускуном, распутником, ежели кто-то настаивает на таких нелестных определениях. Точно так же никто не виноват ни в том, что Кира мучила меня, ни даже в том, что я мучил Гасю. Как стасовалось, так и выпало. Я каюсь, но что толку? Никого уж не вернешь, ничего не воздашь и не искупишь. Это не попытка самооправдания. Это бессильно опущенные руки. Диплом я писал, расположившись в нашей квартире на каретном ряду. Приходил из отдела рукописи исторического музея с новой порцией материалов и тут же вбивал их в текст. Гася обижалась, что я работаю в квартире своей мамы, а не у нас дома, как она настойчиво говорила, и что такой выбор рабочего места ей кажется странным и не совсем приятным. Я объяснял ей, что все дело в экономии времени. От исторического музея до каретного ряда гораздо ближе, чем до ее дома. Я правду говорил. Мой диплом был по текстологии, то есть бесспорно филологический. А Миша Бибиков писал свой диплом под руководством Александра Петровича Каждана, и его работа была скорее по истории. Это был анализ писем Михаила Ханиата, в которых Миша отыскивал подробности того, что такое византийская прония. Если попросту, это нечто вроде пенсии в виде пожизненного, а иногда и наследственного права управлять каким-то куском территории и даже взимать налоги с проживающего там народа. Этот, выражаясь по-западному, бенефиций давали чиновникам или военным за важные заслуги. В общем и целом все понятно, а если конкретно, там была масса неуточненных моментов, в которых Миша и разобрался. Дипломная работа Миши Бибикова была просто великолепная, но председатель нашей экзаменационной комиссии Исай Михайлович Нахов решил его немножко попугать. «Собственно говоря, — сказал он, — даже не знаю, как нам быть, ведь это не филологическая работа, а историческая, поэтому на филологическом факультете защищать такой диплом даже как-то странно и непонятно». И я вообще не знаю, что нам делать. Я в растерянности. И так далее, и тому подобное. Какой ужас. Я понимаю, если бы такой наскок был сделан на какого-нибудь злостного двоечника или на диссидента и антисоветчика. Прекрасный способ загубить человеку жизнь и карьеру. Сказать: диплом у тебя замечательный, но, извини, совсем не про то. Иди-ка ты на истфак защищаться. Но Миша-то тут при чем? Он был, кстати говоря, круглый отличник и ни в чем эдаком никогда не замечен. За секунду перебрав все варианты, я не нашел в Мишиной студенческой биографии ничего, за что человек из парткома мог бы зацепиться, и поэтому сразу успокоился, потому что понял, Исай Михайлович это сказал просто, чтобы слегка поиздеваться, чтобы холодный пот на секундочку прошиб. Тут же все заголосили, и Каждан, и Игорь Чичуров, и Фонкич, и даже я что-то возмущенное пропищал, типа: «Ну, раз так, тогда и мне не надо». Но Исай сказал: «Все-все-все, я просто поделился с вами своими размышлениями. А так, оба диплома, конечно, блестящие, мы ставим вам отлично». И члены экзаменационной комиссии, или как она там называется при защите диплома, покивали головами. «И даже рекомендуем ваши дипломы частичному опубликованию в Вестнике Московского университета». Как мне потом объяснили, это была чисто ритуальная фраза. Ни о какой публикации, разумеется, речь не шла. Просто похвалить. Наступил торжественный момент. Исай Михайлович своей рукой вписал в ведомость «отлично», расписался, передал ее членам комиссии, они расписались тоже. Ух, ура! мы с Мишей Бибиковым защитились. В том году на нашей кафедре было только двое выпускников, поскольку Валя Асмус снова захворал и взял академический отпуск. Миг вожделенный настал, окончен наш труд многолетний. И тут в дверь постучали. «Да-да, войдите», — сказал Исай Михайлович. Дверь открылась, и всунулась голова нашей инспекторши курса. Это была довольно молодая женщина, почему-то крашенная в седину. В руках у нее были какие-то бумаги. «О!» — сказал Исай Михайлович. «А вот и вы! Возьмите ведомости! Поздравьте наших выпускников!» Она хмыкнула, взяла ведомости и сказала мне: «Драгунский, на минуточку». Я вышел за дверь. Эх, забыл ее имя-отчество. Ну, назовем ее Елена Ивановна. «Да, Елена Ивановна, весь ваш», — сказал я пунцовый от счастья. «Что краснеешь?» — сказала она на «ты». «Стыдно, небось?» «Нет», — сказал я. «Ни капельки. А что такое?» Тогда она сунула мне в нос какой-то листок, потыкала в него пальцем и сообщила, что у меня, оказывается, есть еще хвост за четвертый курс, и поэтому меня по всем правилам не должны были допускать до защиты диплома. Как в кино. А вот представить себе, что она поймала бы Нахова в коридоре или зашла бы на защиту и сказала бы: «Стоп, стоп, стоп! Пускай он сначала доздаст марксистско-ленинскую эстетику!» Интересно даже, что было бы. Вернее, совсем не интересно. «Я зайду к вам попозже», — нагло сказал я и повернулся к ней спиной. Меня уже ждал Миша Бибиков. Мы сначала пожали друг другу руки, потом обнялись, поцеловались и пошли немножко предварительно выпить, потому что большую дипломную пьянку он заранее запланировал устроить у себя дома. К Елене Ивановне зайти я не забыл. Потом позвонил ей, как она велела, через 2 дня в 9 часов утра на работу в учебную часть. Звонил из постели моей любимой Гаси. Елена Ивановна сказала: «Не вешай трубку, я сейчас позвоню Семену Семеновичу». Семен Семенович был профессор как раз по эстетике. Гольдентрихт была его фамилия. Студенты произносили ее с сильным немецким акцентом. Вот так. «Гольдентрихт!» Лера Валуева говорила, что он на самом деле полковник известного ведомства, но, думаю, это не так. Он сидел с 1948 по 1954 год, скорее всего, за космополитизм. Знал я его еще с первого курса, когда ходил к нему на кружок эстетики. Был и такой у нас на факультете. Там были в основном девушки. Разговор шел очень сумбурный. Мне только запомнилась фраза Семена Семеновича: «Возражайте мне, прошу вас, возражайте, но только возражайте концептуально». «Да, именно концептуально». Он с какой-то сладостью повторял это слово. Потом, на втором курсе, я сдавал ему зачет по историческому материализму. Пошел последним, потому что народу была толпа и очень много пересдач. Я надеялся, что профессор будет усталый и от этого снисходительный, хотя, конечно, побаивался, потому что некоторые от усталости свирепеют. Однако действительность превзошла самые радужные мои ожидания. Я подошел к столу, за которым сидел действительно сильно утомленный Семен Семенович и перебирал оставшиеся экзаменационные билеты. Протянул руку, широким жестом приглашая меня взять любой из этих бумажных прямоугольников. Жестом левой руки, что немаловажно, потому что с его запястья на кисть соскользнули большие тяжелые часы. Он взглянул на циферблат, негромко выругался и сказал мне: «Послушайте, сейчас действительно без 15:05?» Я посмотрел на свои и сказал: «Даже без 14». «Вот черт», — сказал профессор. «Как ваша фамилия?» «Драгунский. Где вы тут в ведомости?» «Ну что же, Драгунский, я вас помню. Вы на семинарах очень хорошо занимались. Ставлю вам автомат. Зачетку давайте. Поставил росчерк, подхватил портфель и убежал. Наверное, он куда-то страшно опаздывал и просто забыл о времени, принимая зачеты у бесчисленных хвостистов. В общем, сплошное везение. Даже страшновато. Поликратов перстень, сами понимаете. Греческая легенда об удачливом царе в пересказе Шиллера в переводе Жуковского. Судьба и в милостях мздоимец. Какой ее любимец свой век небедственно кончал. В итоге счастливого Поликрата враги казнили лютой казнью. Но везение никогда не прекращалось в моей бедовой жизни. Итак, я слышу, как Елена Ивановна по другому аппарату разговаривает с Семеном Семеновичем Гольдентрихтом и объясняет ему: «Этот паскудник Драгунский уже защитил диплом. Комиссия уже подписала ведомость, так что делать нечего. Надо ему поставить оценку. Нет, конечно, не пятерку, но уж и не тройку, пожалуйста». Я догадался, какая оценка бывает между тройкой и пятеркой. «Хорошо, пусть будет хорошо». «О, как вы добры и великодушны, милая Елена Ивановна!» Другая бы сказала: «Поставьте этому сукину сыну трояк и дайте ему пинка под зад!» Завершив разговор с профессором, она подняла трубку со стола и продиктовала его домашний адрес, куда я должен ехать. Разумеется, предварительно заскочив на факультет за ведомостью. «И побыстрее!» — прорычала она. «Побыстрее, побыстрее!» Я, даже не умывшись, живенько натянул брюки и свитер и помчался. Поехал на такси по обоим адресам, хотя денег было совсем мало, но сказано же «побыстрее». Схватил у Елены Ивановны ведомость, бросился вниз и минут через 10 уже звонил в дверь профессора Гольдентрихта, благо жил он тоже где-то рядом, то ли на Вернадского, то ли на Ломоносовском. Гольдентрихт отворил дверь. Он был босиком, в трусах и в майке. Судя по его встрепанным волосам, бледному лицу и кругам под глазами, а также по запаху перегара, он мучился жесточайшим похмельем. Он провел меня на кухню, долго пил воду, но потом, очевидно, решил, что просто поставить мне в ведомость хорошо и расписаться — будет как-то неприлично, и поэтому полчаса не меньше разговаривал со мной, да, представьте себе, о марксистско-ленинской эстетике. Он все время пил воду, отдувался и громко икал. Маркс сказал, что художественным символом феодального общества является ветряная мельница. Вы меня поняли? «Да-да», — сказал я, — «конечно, понял». «Кругом мельницы», — вторил ему я. «Голландские пейзажи и английские тоже». «И Дон Кихот», — продолжал он. «Дон Кихот ведь тоже боролся с мельницами. Тут ведь есть какой-то особый смысл». «Да-да», — кивал я, — «конечно». «А не кажется ли вам, Семен Семенович, что борьба Дон Кихота с ветряными мельницами — это атака на эстетику феодализма?» «Занятно!» — воскликнул Семен Семенович. «Весьма концептуально! Но, разумеется, атака не со стороны буржуазных художественных форм. Буржуазии тогда еще не было, тем более в Испании. Это внутренний кризис феодальной эстетики!» Обрадовался он, встал, налил себе пятый, наверное, стакан воды из-под крана, выпил и кнул. Об этом стоит поразмыслить. А вот эстетическим символом капитализма, сказал Маркс, является, разумеется, фабричная труба, сказал я. Ну, отчасти, согласился Семен Семенович. Маркс писал, что паровая машина. Но, в общем-то, большой разницы нет. Но вот что станет эстетическим символом нашей эпохи? Неужели атомный гриб? Не дай бог, я всплеснул руками. Но тогда электронно-счетная машина, сказал он. Вот именно, обрадовался я. Совсем другое дело. «Давайте ведомость», — вздохнул Семен Семенович. «Я бы, конечно, с удовольствием поставил вам пятерку. Ну, вы знаете, как-то неприлично». «Ерунда!» — воскликнул я. «Подумаешь!» «Нет-нет-нет», — грустно сказал он. «Мы с Еленой Ивановной уже договорились. Такси я, разумеется, отпустил, а то бы вообще не знаю, как рассчитывался. А когда приехал домой, то есть к Гасе, в ее квартиру, то увидел, что она ждет меня в постели, и это было прекрасно».